8.14.06.72. Полдень следующего дня. Я стою на плашкоуте в окружении других отъезжающих. Теплоход в заливе перед нами. Готовимся взойти на катер. Из вещей взял рюкзак с минимумом вещей, даже спидолу дома оставил. В рюкзаке пара книг, учебник китайского, тренировочные нунчаки, ручка и общая тетрадь. Понятно, кроме одежды и туалетных принадлежностей. Под пиджаком жилет с документами и деньгами. Складень в кармане. Два массивных чемодана, перетянутых веревками и дополнительно багажными ремнями с ручками, принесли на причал. Я их еле отрываю от пола. Понятно, почему такой маршрут. Вес багажа не ограничен, а самолетом разрешено везти килограммов 30. Спать хочу до невозможности. Почти всю ночь готовился к поездке. Кобуру с Вальтером замотал в полиэтилен и прикопал в невидном месте. Все же предпочел взять с собой револьвер. На проторенной дорожке заныкал наган в книгу. Надо будет, достану быстро, а на толстый учебник никто внимания не обратит. 7 патронов. Немного и немало. Для скоротечной схватки хватит, а вести длительную перестрелку я не собираюсь. В 90-е один раз пришлось стрелять. Правда, из ТТ. Наехали нас бандюки. Чисто по беспределу хотели отжать машину. Я с приятелем на его джипе рыбачить ехал, когда нас остановили. Не ожидали они, что мы со стволами? Поганая история. Самые противные пришлось добивать подранков. И не добить нельзя. Они бы вспомнили номер машины. Тогда моментом приехали бы менты или кореша бандитов. 3 семейства навсегда покидают наши места. Еще 4 человека едут по делам. Авиарейсов между поселками мало. Вертолет просто так гонять не будут. А самолетом через Петропавловск то же самое, что из Ленинграда в Москву через Владивосток. Да и редко где аэродромы есть. С родителями попрощался дома. Больше меня никто не провожает. Катер ошвартовался, сходни установили, пограничники проверили документы, матросы помогли с чемоданами, и мы отчалили. На теплоход багаж тоже подняли матросы, а в каюту отвез стюард на багажной тележке. В записной книжке, выданной Марком Аркадьевичем, предписывалось за погрузку дать матросам 3 рубля и стюарду еще 5. Люкс оказался каютой размером чуть больше купе поезда с 2-спальной кроватью и маленьким столиком у окна. Не иллюминатора, именно окна. Люксы находятся на верхней палубе. Крошечный санузел с унитазом, раковиной и душем снабжаются морской водой. Стюарт, с удовольствием взявший 5 рублей, спросил, в какой каюте едут родители, а узнав про мое одиночество, предостерег от позднего посещения ресторана. Да, нас 4 раза в день кормили, как на убой. В ресторане, причем после ужина там играл ансамбль. Тогда можно было потанцевать и немного расслабиться. Благо, спиртное продавалось круглосуточно, естественно, с ресторанной наценкой. Каждое утро у пассажиров начиналось с изучения меню на текущий день, выбора и обсуждения блюд, а затем их заказа и поглощения принесенного. Тоже развлечение, если подумать. На круизный лайнер 21 века похоже слабо, но для 1970-х годов СССР очень прилично. Одно плохо. Мы вставали на якорь у каждой точки на карте, даже если это был след от убитой мухи. Дверь в каюту я всегда держал на запоре. Рундук с багажом тоже запирался. Рундук — то же самое, что сундук, но на корабле. 3-я линия защиты чемоданов заключалась в том, что я припасенным минрепом притянул их друг к другу, принайтовал к скобе рундука и закрыл на навесной замок. Минрепом у нас в поселке называли не канат, крепящий мину, а тонкий металлический тросик с ушками на концах. Можно его, конечно, перекусить, а замок взломать, но такая работа займет определенное время. До прихода в порт Петропавловска убивал время в каюте, занимаясь изучением китайского, в промежутках тренируясь с ножом и нунчаками. На палубе выполнял комплекс ушу, а затем в каюте принимал душ. Душ, причем горячий. Отвык я от простых радостей жизни. Не, кончу школу и назад в цивилизацию. Больше на севера ни ногой. Скука. Основная болезнь путешественников не миновала попутчиков. Они пытались смыть ее спиртным, сначала запасенным в дорогу, затем отпускаемым рестораном. Уже на 2-й день во время обеда один сообразительный пассажир вдруг решил, что у меня есть. Ну, как-нибудь, коли я ни капли не покупаю. Попутчики указывали на мой возраст, но мысль о заначке крепко втемяшилась ему в голову. Сначала он попытался наехать за едой, настойчиво предлагая поделиться. Сосед по столику его отогнал. Однако по возвращении с ужина я с ужасом обнаружил приоткрытую дверь в свою каюту. Осторожно заглянув внутрь, увидел того самого мужика, пытающегося взломать рундук. Оружие доставать не стал, а, набрав скорость от входа, ногой вписал ему в промежность. Потом, виноват, вспылил, бил лежащего ногами. В качестве инструмента для взлома он использовал старый штык, вот я и перенервничал. На шум подтянулись следующие из ресторана соседи. Один из них, когда-то ранее пострадавший от пропажи чемодана, пожелал выразить пришельцу свои искренние чувства. Другие пассажиры оттянули меня от тела, но некоторые присоединились к первому негодующему, ибо скучали, были выпивши и пылали праведным негодованием. Жертву отняли прибывшие члены команды, но в сильно побитом виде. С точки зрения специально обученного человека, ради таких случаев сопровождающего теплоход, дело было простое. Алик вспомнил былое, пошел углы вертеть. Не в цвет дело вышло. Терпило базлать начал. Подтянулись мужики. Дали треста черту пиковому. Все бы нормуль, но со свинорезом пассажир оказался. А это уже на рубль 46 тянет. Так сотрудник правоохранительных органов доложил помощнику капитана. И тот его понял. Интересен перевод на русский язык. Извольте. Алкоголик, ранее отсидевший, взялся за старое и попытался своровать чемоданы у незадачливого пассажира. Однако случилась неудача, жертва подняла шум. Простые советские граждане пришли на помощь пострадавшему и в порыве негодования при задержании матерого рецидивиста раз или два его случайно тихонечко ударили. Дело было бы простым, если бы преступник не был вооружен холодным оружием, а это уже похоже на разбой, о котором говорится в статье 146 самого справедливого Уголовного кодекса РСФСР. На ближайшей стоянке искателя правды в чужих чемоданах сняли на берег под конвоем. А когда я сидел на обеде и предавался греху чревоугодия, ко мне вдруг подсел его приятель и заявил: «Смотри теперь в четыре глаза, падла! Таких, как ты, у нас убивают и не находят!» Складень с лезвием бритвенной остроты оказался у глаза борца за справедливость. «Ой, дяденька, а можно у вас вырезать один глазик? А то у меня их только два. У вас какой лишний, левый или правый?» Побелевший дяденька откинул голову. Мое лезвие легонько двигалось, сбривая его левую бровь. Женщина за соседним столом охнула. Мужчина за нашим столом стал гасить конфликт. «Паря, ша, тормози, давай по нулям, разойдитесь красиво!» Перехват ножа обратным хватом, прямым, обратным, диагональным. Щелчок, и лезвие закрыто. Такой показухи меня тоже в свое время учитель научил. Намек, что не надо связываться. Режиком махать умею. Чаще лучше так, чем начинать серьезную поножовщину. «Так я что? Я ничего. Вот добрый человек свой глазик предложил. Сам сказал, мне надо четыре. Он что, пустое бакланил?» Добрый человек был явно не при делах, а вмешавшийся как раз понятие чтил. «Да я смотрю, ты писарь? Перо с собой носишь? Почем ходишь?» «По земле. Исключительно только по земле. А вы, извините, с какой целью интересуетесь?» Спрашивать незнакомца, чем он занимается, в определенных кругах считается просто неприличным, поэтому мой ответ претензий вызвать не мог. «Костер он», — доложил Галош, пассажир с нашего поселка. «Урлак, с деловыми трется. С тузом его видели». «Писарь он. Писарь, а не костер», — буркнул самозванный посредник. «А ты не быкуй, за метлой следи и привыкай за базар отвечать», — обратился он к моему недругу. «Пацан не зяблик, готов был тебя жульником расписать». Засим инцидент был исчерпан, и до конца плавания проблем не случилось. В Петропавловске стюарт довез чемоданы до трапа, взял пятерку, маякнул кому-то, и носильщик потащил мой багаж к тележке. 3 рубля. Такси за 10 минут доехало до пирса, где ошвартовался огромный красавец-теплоход «Советский Союз». Не прошло и часа, как я со своими чемоданами оказался в роскошной каюте лайнера. Разговор. «Туз, а ну мне не надо таких разговоров? Чтоб да, так нет. Я 7 лет умираю в этом поганом поселке и даже не могу одним глазом глядеть на теплое море. И вам надо знать зачем? Так я вам скажу. Поверил поцу об том, что он будет молчать как рыба. Он таки открыл рот. Сам лег глубоко в землю, трое надолго сели, а я загораю в солнечном краю, где 2 месяца лета и остальное время зима. Не плачь, тебе не идет. Лучше скажи, что знаешь про общак «Золотонож»? Вы держите меня за идиота? Если бы Муля знал за такие деньги, он бы загорал в Одессе и носил документы в АВИР. Чтоб я так жил, как вы об меня думаете. Химик, перестань дурачиться и давай по-деловому. Что ты хочешь из того, что могу я? Я скоро получу вызов, а ты должен устроить через АВИР быстрый отъезд. У тебя там есть связи. Договорились. Юра, я уважаю твою масть, но хочу уехать быстро. Вызов получу до Нового года. Я сейчас напишу телефон человека. Тебе верю. Слушай сюда. Слух идет, что Семен взял общак. Из старателей в поселке главный Крюков. У него артель. Они сейчас моются, но в сентябре вернутся. Кто на материке шлих принимает? Постараюсь узнать, но не обещаю. Марк на связи сидел. Кто его мог травануть? Сам думаю. Кто-то серьезный, который может под себя весь район подмять. Но не Сема, не его масштаб и не Калина. Тому уже ничего не надо. Что про пацана скажешь? Про Лешу? Он не при делах. Прикармливал его Челдон в благодарность за спасение. Марк намекал, что малец может пригодиться, но поручить ничего не успел. Правда, попросил сделать 2 комплекта фоток для документов в разных лицах. Но бумаги выправлял только правые. Зачем 2-й комплект? Может, для случая. Марк далеко планировал. Пацан точно не знал про общак. Челдон никому не верил, а тут случайному пассажиру вдруг полный расклад выдал. Быть того не может. Не может. Кто его провожал на теплоход? Никто. С одним рюкзачком на плашку ушел. Я его встретил. Зачем послали, понятно. Челдон благодарил. Почему Марк его приблизил? Действительно хотел в дело взять? Может. А скорее свою Соньку пристраивал. Так парню в комнату часто заходило. Зинка подглядела, что перед отъездом они целовались. Ладно, закрыли тему. Пацан не при делах.